Матерь Агни-йоги. Если отмести все слова, нагромождаемые вокруг явления, и взять только его сущность, окажется, что понятие света объединяет все лучшее, все возвышенное, все мужественное и самоотверженное, под какими бы внешними формами или наименованиями они ни скрывались. Это помогает понимать и объединять, казалось бы, несоединимые явления, а также и их участников. Надо научиться смотреть поверх внешности и поверх слов. Так понятия подвига и героев остаются неизменными во времени. И не все ли равно, кто, как и где совершает поступок самоотвержения? Объединение человечества пойдет не по внешним признакам, но по сущности. И тогда ныне разъединенные объединятся в одно целое, уже по внутренним свойствам и особенностям. И человек со светлыми излучениями протянет руку другому, такому же носителю светлой ауры, как бы он себя ни называл, и где бы он ни был, и какого бы цвета ни была его кожа.